Глава 10. Я медленно оборачивался, ожидая увидеть наполовину разрушенный межмировым порталом особняк Выдрина и Тильду, внезапно явившуюся на огонек. Вот только на входе в бальный зал стояла сногсшибательная обнаженная красотка с перламутровой кожей и фиолетовыми волосами ниже пояса. «Тильда, если бы я знал, что ты такая, я бы, может, и женился в прошлой жизни». С искренним восхищением взирал на подругу, вдруг сменившую привычный осьминожий облик. «Ой, да брось. Ты тогда увлечен был не мною, так что я решила не добавлять огоньку в ваши и так непростые отношения». Пока мы обменивались любезностями, Теймэя разозлилась. Видимо, не каждый день ей удовольствие обламывали. Текуче соскользнув со столешницы, она в одно мгновение оказалась перед Тильдой и пошла ва-банк. Немало не стесняясь, наследница Кицуны страстно поцеловала нарушительницу своих планов. «Хм...» — задумчиво протянула подруга, едва азиатка от нее отлипла. «Если у тебя нет планов на эту дамочку, то я бы с ней развлеклась». У Теймэй сделалось такое ошарашенное выражение лица, что я не удержался и заржал, за что я был удостоен злобного взгляда. «Это что еще за мымра крашеная?» — прошипела рассерженной кошкой азиатка. «И почему на нее моя магия не действует?» «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет». Матильда играючи накручивала фиолетовый локон на пальчик, а затем демонстративно поменяла цвет волос на черный и чуть удлинила маникюр. «Зря азиатов называют узкоглазыми. Люди просто не умеют их удивлять. Вот у Теймэй сейчас глаза стали похожи на блюдца, а ведь Тильда только начала измываться над молоденькой лисичкой». «Девочки, не ссорьтесь», — встрял я в назревающую женскую ссору. «Но вообще пора бы уже его носить отсюда ноги, пока наше эффектное пребывание здесь не стало достоянием общественности». «Вот так всегда. Не успела прийти, а вечеринка уже закончилась», — обиженно надула губки Тильда. «Зачем уходить в разгар веселья?» «Да пусть остается. Я могу ей такую карусель организовать, что лучшие бордели мира обзавидуются», — фыркнула азиатка. «А ну, марш обе на выход!» — скомандовал я этим двум яршистым бестиям. «Дома поговорим!» На удивление девушки послушались, и молча, вот уж точно где-то мамонт сдох, двинулись на выход. Кучера мы подобрали по дороге, сдернув его с какой-то служанки. Паренек ошалело озирался по сторонам, впервые наблюдая столь повальный и повсеместный разврат. В карету мы загрузились без разговоров, но я счел необходимым внести некоторую ясность. «Для начала, Тильда, это Теймэй, наследница вишневых кицуны. Живет у меня на правах долгой жизни. Как отработает, вернется домой». Расставлял я точки над «ё». «Теймэй у нас иллюзионистка и со способностью навеивать сексуальные фантазии и даже оживлять часть из них, за счет чего девочка получает прорву энергии с каждого охмуренного». Тильда кивнула, принимая во внимание полученную информацию. Вся ее напускная обидчивость и язвительность испарилась, как роса на солнце. Когда нужно, она умела быть предельно собранной и серьезной. «Теперь ты», — я указал пальцем на Теймэй. «Мы вроде договорились, что на меня ты свою магию не распространяешь, и это так ты выполняешь свои обещания?» Кицуна опустила голову, пряча глаза. Ответом мне была тишина. «Да не магия это была, не наезжай на девочку», — хохотнула Тильда. «Ну сорвала башню от пережора энергии, с кем не бывает». «А тебе любовницу надо завести, это уже магию с обычной похотью путать начал». Теймэй мило покраснела, подтверждая правоту Тильды. Вон оно как вышло. Это была личная инициатива лисички, а я все не так понял. Не спорю, приятно. Но что-то у нас с ней ни во сне, ни наяву не выходит завершить начатое. Вечно кто-то мешает. Теймэй, это Тильда, моя подруга и...» Я запнулся, пытаясь подобрать объяснение сути наших взаимоотношений, и, наконец, выбрал более-менее подходящее слово. «Телохранитель. Как ты заметила, магия у нее специфическая. Еще она может обращаться с животным. Каким не скажу, но твою лисичку она сожрет и не подавится. Так что лучше не зли ее». Теймэй кивнула и отвернулась в окно кареты, все так же не поднимая головы. «Ну что же, о переходе ко второй части плана по розыску убийц моего рода я сообщу Теймэй завтра». А пока, кинув взглядом двух таких разных женщин, связанных со мной волею случая и моей прихотью, решил, что надо бы их приодеть. Наблюдать за обнаженной Тильдой и кутавшейся в кимоно Теймэй было бесспорно приятно, но я не железный. Молодой организм требовал любви и ласки, особенно от таких красавиц, так что я решил избавить себя от лишнего искушения. А вот идея с любовницей мне определенно понравилась. Арсений даже бровью не повел, увидев пополнение в нашей компании. Кремень, мужик. Тильда тоже оценила выдержку и невозмутимость дворецкого. Расположив девушек на ночь в гостевых покоях, Арсений явился в кабинет по кровному зову. «Гаврила Петрович, объявления в газеты поданы. Появятся в завтрашнем и в пятничном тираже. Герб на карете обновлен. Ваш мобилет и карточки». Арсений протянул мне агрегат и красивый портсигар, филигранно переделанный под визитницу. «Розы ожидают вас в полуподвальном помещении. Дамы размещены, легкий ужин подан в покое». «Ох, Камара, мне бы такой тыл в прошлой жизни, но, видимо, за хорошее поведение мне перепало такое счастье в этой». «Благодарю, Арсений». Я с удовольствием сделал глоток обжигающего горячего и крепкого кофе. Остаток ночи мне предстояло провести без сна, а брать кровь у Нади и Веры для подпитки не позволяла совесть, поэтому пришлось бодриться по старинке. «У нас есть карта города. Мне нужно понимать, где находятся Министерство обороны и Геральдическая служба». «Позволите?» Дождавшись от меня кивка, Арсений прошел ко мне за спину и взял со стеллажа маленький овальный камень синего цвета. «Это подробная карта города, заключенная в Макар. Она масштабируется. Вставьте ее в считыватель и подумайте о нужном месте». Считывателем оказалось хрустальное яйцо, раскрывающееся на две половинки. Вложив камень и закрыв крышку, я подумал о здании Министерства обороны. Над столом возникла проекция города, разделенная на квадраты. Один из квадратов светился зеленым светом. Спустя пару секунд он увеличился, и нужный комплекс зданий также подсветился огоньком. Очень удобно. Таким же образом подумал и про геральдическую службу. Понимая теперь, где что находится, я могу лично нанести визит главе геральдической службы графу Зуброву. Пора браться за выполнение обещания данного винограду. Пока попробуем местные способы, а если не поможет, то возьмусь уже за свои. «Арсений, озаботьтесь пригласить кого-то из портных для наших дам. Негоже им без нарядов». Я пытался прикинуть, что может понадобиться Таймы и Тильде на первое время. «Пока закажите по паре домашних платьев и по одному парадно-выходному. Ну и прочие женские мелочи. Шляпки, обувь, сумочку, белье в цвет не забудьте». Не успел я договорить, как по кровной связи перешел запрос от экономки Марии. «Гаврила Петрович, там барышни просили вина да закусок побольше праздновать какой-то двойной прорыв. Прикажете нести?» Экономка явно стеснялась спрашивать у меня разрешение посреди ночи, но иного выхода не видела. А фурии-то спелись. Даже ночь закончиться не успела. Вот же. «Неси, Мария!» Я хохотнул, представляя состояние Таймы на утро. Тильде-то хоть бы хны будет, она дракона перепить в состоянии, не то что маленькую хрупкую азиатку. А вот наследница Кицуны утром будет жалеть, что не умерла накануне. Может, и мне сходить на девичник? Идея была заманчива тем, что вполне могла завершиться сексом, причем хоть реальным, хоть иллюзорным. С другой стороны, я решил дать девушкам возможность узнать друг друга получше, а сам направился в полуподвал кудесничать с розами. Что-то мне подсказывало, что впечатлить дочь императора обычными фокусами не выйдет, а потому придется постараться. Перед рассветом я все-таки наведался к девушкам в покое. Те, как ни странно, были в обоюдно упитом и убитом состоянии, что не помешало Таймэй наложить на меня иллюзию такого качества, что я диву давался. Даже Тильда с перепугу чуть не протрезвела, когда увидела, чью личину на меня наложили. А лисичка всего-то и сделала, что взяла за основу мой настоящий иномерный облик, увиденный в воображении на зеленой полянке. Пьяная икая, она повинилась, что в памяти остался только этот образ, а потому либо так, либо может в Тильду превратить. Выбор был очевиден, но теперь уже мне предстояло снова привыкнуть видеть собственное отражение в зеркале. Министр обороны ночевал сегодня на работе, а потому проснулся от подозрительного гула под окнами. Поскольку его личный секретарь отбыл с поручением, то Орлов не поленился спуститься на первый этаж, чтобы узнать, что, собственно, происходит и почему у здания Министерства обороны собирается возмущенная толпа. Канцелярия носилась как наскепидаренная, отовсюду доносились крики, ругань, разборки. Войдя в приемную начальника отдела по работе с обращениями граждан, Данила Андреевич услышал только окончание его речи. «Найдите мне этого шутника и отправьте его на такой уровень изнанки, чтобы он прочувствовал, каково это шутить с Министерством обороны». «Что с этими делать?» – тихо вякнул один из подчиненных, втянув голову в плечи. «Разогнать! Водометами, молниями, да чем хотите!» – рявкнул начальник отдела, а Орлов подумал, что пора бы всерьез заняться кадровой политикой. «Если Министерство обороны применит силу к собственным гражданам, то наизнанку отправимся мы с вами». Все присутствующие обернулись, услышав грозный глаз министра. Теперь уже начальнику отдела по работе с обращениями граждан пришлось втянуть голову в плечи. Многие знали, если Орлов бушует, то это не страшно. Страшно, если министр говорит спокойно, как сейчас, но за этими словами скрывается глыба едва сдерживаемой силы. «Доложите по форме», — обратился министр все к тому же зашуганному клерку. «Вот, объявление в имперском вестнике с утра вышло, а спустя полчаса толпа начала собираться». Парнишка протянул изрядно помятую газету министру, где на первой полосе значилось объявление. «Министерство обороны объявляет награду за любую информацию о местонахождении и состоянии пропавшего без вести барона Михаила Юрьевича Комарина. Награда предоставляется после проверки правдивости данных ментальным магам». В уголке объявления сиротливо пристроился комар. Данила Андреевич привык соображать быстро в критических ситуациях. Если бы не значок комара, он, может, и воспринял бы это объявление за шутку, но не в свете постоянных покушений на этот род. «Выделить двух менталистов, людей принять и опросить. Тем, чья информация окажется полезной, выделю векселя на сумму от 10 до 50 тысяч рублей из моего личного фонда. Маги отчитываются только мне лично, больше никому». Граф обвел всех усталым взглядом и, прихватив газету, отправился к себе в кабинет. Ему нужно было подумать. Ранним утром на прием к главе геральдической службы графу Зуброву пришел молодой человек, представившийся Гаврилой Петровичем Виноградовым. За консультацию напрямую у Зубра, как называли за глаза Никиту Илларионовича, молодой человек пожертвовал весьма кругленькую сумму. Суть вопроса сводилась к тому, что господину Виноградову нужен был ассистент из геральдической службы для подтверждения кровной связи и наличия родовых магических способностей. Таких в службе называли нюхачами или охотниками за головами. К их услугам обращались настолько редко, что лишь немногие знали о существовании таких людей. «Гаврила Петрович, простите мое любопытство, но откуда вам стало известно о существовании столь узкоспециализированных специалистов в геральдической службе?» Зубров снял очки с темными стеклами и внимательно посмотрел на молодого Виноградова, откуда тот только взялся. Если память не изменяла Никите Илларионовичу, то княжеский род Виноградовых находился в упадке без наследников с ярко выраженным родовым даром. Боковые лозы рода беднели, сливались с другими родами, не имея доступа к основным средствам рода. И вдруг появляется этот побег. Магии Винограда в нем было достаточно для заявления прав на наследие княжеского титула, но он не спешил этого делать. Более того, хотел просеять через решето охотников всех наследников в поисках еще более сильной крови. «Моя тетушка, упокой виноград и комар ее душу, была замужем за человеком, который пользовался услугами ваших специалистов. Я знал, что это стоит недешево и предоставляется исключительно по рекомендации, поэтому и пришел к вам». Молодой дворянин вынул из кармана пиджака письмо, запечатанное гербом Комариных. «Это адресовано вам». Никита Илларионович с легкой грустью всматривался в размашистый и такой знакомый почерк старого друга, который до конца боролся за выживание собственного рода. Взломав печать, граф пробежался взглядом по скупым строкам, где его просили по старой дружбе посодействовать мальцу из рода Виноградовых. Особо Зуброва зацепила лишь одна фраза, которая, по сути, и являлась той самой рекомендацией. По силе дара он мог бы забрать княжеский титул, но он, как и я, печется о роде, а потому будет искать сильнейшего. Помоги ему, как когда-то помог мне. «Ну что же», — Зубров поднял глаза от письма на просителя, — «наша служба поможет вашей проблеме. Но поиски могут затянуться». «Я взял на себя смелость несколько ускорить и упростить сей процесс», — с вежливой улыбкой ответил Виноградов. «В пятничном номере императорского вестника выйдет объявление от вашего ведомства о приглашении всех носителей крови рода Виноградовых в геральдическую службу». Зубров с ужасом представил столпотворение в местных отделениях службы. Такая инициативность хуже вредительства, а Виноградов продолжал. «Там сможете создать реестр всех добровольцев, определить их силу дара и лишь затем искать потерявшиеся побеги. В крайнем случае скажете, что вскрылись дополнительные распоряжения к завещанию последнего князя Виноградова». «Так он умер почти 100 лет назад», — возмутился Зубров. «Так и отлично, если за 100 лет род сам не смог определиться с линией наследования, мы ему поможем». С кривой улыбкой подмигнул молодой Виноградов, но тут же, став серьезным, спросил. «Никита Илларионович, я знаю правила. Оплату хотите деньгами или услугой?» Зубров рассматривал сидящего перед ним парня, и что-то не билось у него на интуитивном уровне. Виноградова умели оплетать словами, словно молодой лозой. Гаврила Петрович делал то же самое, но при этом за внешней обаятельностью проглядывал кровожадный оскал матерого хищника. Этим Виноградов напоминал ныне покойного барона Комарина. Одно Зубров знал точно, таких людей лучше иметь в друзьях. Деньги решали далеко не все в этом мире. «Услугой, Гаврила Петрович, услугой. Как я могу с вами связаться по факту получения результатов?» «Можете просто позвонить». Виноградов положил на стол картонную карточку с рисунком из виноградных листьев и номером мобилета. В следующую секунду лицо парня стало отсутствующим. Маска невозмутимости и бесшабашности сползла с него, приоткрыв тревогу и неудовольствие. Зубров не понимал причины перемен, но лицо его собеседника становилось все мрачнее и мрачнее. Глаза и вовсе наливались кровью, вот только не белки, как у всех нормальных людей, а радужка. Она мерцала красным светом, словно спелая вишня на свету. Никита Илларионович не мог знать, что такие перемены вызваны крайней яростью собеседника, которому сообщили о вторжении в родовые земли. Спустя пару минут тишины Виноградов отмер. Вынув старинные механические часы на цепочке, он задумчиво посмотрел на время и засобирался. «Благодарю вас, Никита Илларионович, за выделенное время и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Мужчины пожали друг другу руки, и Виноградов стремительной походкой покинул кабинет главы геральдической службы.